Глава 105. Имя и звание пленного. Рядовой Стивен Макнатон. Где взят? Примерно в 3 милях к северу отсюда, сэр. Его опознали вот поэтому. Сержант с квакающим голосом ткнул пальцем замызганные клетчатые штаны пленника. Свет качавшегося фонаря вспыхивал в глазах заместителя командира полка, светловолосого майора с рыжими пушистыми бакенбардами, который был вдвое моложе пленника. «Подойдите!» – приказал он с раскатистым «Р». Сжимая в руках фуражку, Салим Джонс сделал 2 шага к складному столу. «Мразь подзаборная! Ничего другого нам теперь не найти!» В ответ на недовольные слова майора, один из 2 капралов, которые вместе с сержантом привели Джонса в штаб полка, усиленно закивал. Такие отбросы еще никогда не позорили ни одну армию мира перед лицом Господа. Несмотря на страх, Джонс, в общем-то, был согласен с майором. Когда он записался в пополнение своего последнего полка, Пенсильванского резервного, его 3,5 дня продержали в огороженном лагере под Филадельфией под постоянной охраной. Другие рекруты, которых стерегли точно так же, пугали его до смерти. Это были самые отъявленные преступники, которым ничего не стоило зарезать или задушить его, а потом вывернуть его карманы, если, конечно, еще раньше они не обчистили его до нитки за игрой в покер. «Каково ваше основное занятие, рядовой Макнотон? Шулерство? Воровство? Убийство?» Слова майора звучали, как пистолетные выстрелы. «Ладно, неважно. Я знаю настоящий ответ. Авантюрист. Трус. Вы настоящий позор для этого полка, армии Соединенных Штатов, штата Нью-Йорк, для всей страны и своей малой родины». «Ах ты, маленький богомольный ханжа», – думал Джонс, представляя в уме разные способы, какими мог бы убить этого майора, подвернись ему такой случай. Но нет, нельзя отвлекаться. Он должен сосредоточиться на том, как спастись. К несчастью, он выбрал себе шотландское имя, а майор как раз оказался шотландцем, и Джонс уже догадывался, что этот противный офицер не отпустит его с такой же легкостью, как другие. Казалось, майор просто не мог совладать со своей яростью, что было вполне объяснимо, учитывая то огромное количество неудачников и закоренелых преступников, которых собирали по всему северу, чтобы заправлять военную машину Гранта. Офицер обошел стол и остановился угрожающе близко от Джонса. «И сколько раз ты получал денежное пособие при поступлении на службу, а потом сбегал?» «Уверен, не раз и не 2. Ладно, Макнотон, хотя я сомневаюсь, что это твое имя. Теперь с этим покончено». Салим Джонс почувствовал, как внезапно подкосились ноги. В животе что-то забулькало, когда майор повернулся к сержанту. «Отведите его к цирюльнику. Пусть побреет его, а потом поставьте клеймо. А теперь уберите этот мусор с моих глаз». Грязная простыня, бритва, чуть-чуть мыльной пены и никакой жалости. Пока рядовой, который негласно служил еще и полковым цирюльником, скоблил ему голову, он 2 раза порезал его до крови. Но Джонс даже не осмелился пикнуть, боясь рассердить парня. Он сидел на табурете, пока цирюльник сбривал последние клочки волос с его уже лысой головы. Чтобы полюбоваться наказанием, вокруг собралось 30 человек. Джонса бесили ухмылки на их лицах. Все эти люди, как и он сам, записались в армию только ради пособия, под чужими именами, и воевать не собирались. За год Джонс повторил такую процедуру уже 4 раза, после того, как замыслил эту идею в разгар нью-йоркского бунта. Он знал счастливчиков, которые проделывали это по 7 или 8 раз и ни разу не попались. Но от него удача отвернулась, как отворачивалась почти всю его жизнь. Стоял теплый майский вечер. Где-то неподалеку ухала сова. «Готово!» – крикнул голый по пояс сержант, стоя у большого искрящегося костра. Круг зевак разомкнулся. Капралы подтолкнули Джонса к костру, а сержант с натянутой на правую руку толстой рукавицей потянулся к костру и выдернул железный прут с раскаленным до бела клеймом на конце. Пока несколько человек держали Джонса, кто-то сунул ему бутылку самогона. Его заставили сделать несколько глотков и сразу же потащили к костру. По его подбородку стекала крепкая пойла, а за левым ухом ползла струйка крови от пореза. Шумные зрители столпились сзади. Потный сержант поднял прут. «Сволочи!» – мысленно кричал Джонс. «Всех вас убью! Крепче держать!» – рявкнул сержант тем, кто цеплялся за руки и плечи рекрута. Белое железо подплывало все ближе к глазам, становясь больше и больше. «Нет! Нет!» – извивался в цепких руках Джонс. «Не надо!» Сбоку от невыносимо яркого куска железа появилось знакомое лицо. Майор тоже решил поприсутствовать. «Я сказал держать крепче!» – заорал сержант. Несколько рук обхватили голову Салема Джонса. Он закричал еще до того, как сержант прикоснулся раскаленным железом к его лицу. Он бросил горящую головню на палатку и помчался со всех ног. Вниз по травянистой насыпи, потом вверх по склону в яблоневый сад. Там он наконец оглянулся, остановился, держась за нависшую ветку, и стал смотреть, как огонь охватывает палатку. Изнутри доносились крики и проклятия. Джонс, конечно, особо и не рассчитывал, что майор сгорит заживо, но хотя бы испугается. Он снова повернулся и побежал. Через 3 дня после наказания Джонс был возвращен в строй, потому что армия готовилась к наступлению. Ночному, что, кажется, стало уже традицией. Эти глупцы и правда верили, что бритье и клеймо на лице сломали его. Им нужны были тела, чтобы бросать их в топку войны. И тело Джонса для этого вполне годилось. Теперь все годились. Иммигранты, убийцы, даже калеки. Прекрасные тому подтверждения встречались в эти дни в армии Союза сплошь и рядом. Кипя от ярости и боли, которая не прошла после того, как зажила рана на лице, Джонс встретил приказ о наступлении тем, что украл у какого-то рядового из соседнего полка штаны непонятного цвета и облачился в них, выбросив свои клетчатые. Потом оборвал с замызганной куртки все армейские пуговицы. Денег у него не было. Он проиграл все до цента. Не было и оружия. И вообще ничего, что помогло бы его опознать, кроме клейма. Но, несмотря на это, Джонс готовился к последнему побегу. Даже если бы он и смог записаться еще в какую-нибудь часть, он бы не стал этого делать. Война стала слишком жестокой. Ли выстоял против мясника Гранта в Уайлдернессе и залил его кровью в битве при Спотсильвейне, во время которой Джонс всеми силами старался оказываться в наиболее безопасных местах. Но Грант не сдавался. Тот самый майор, который назначил ему наказание, однажды сказал перед строем, что Грант шлет в Вашингтон телеграммы о своей решимости во что бы то ни стало победить в Виргинии. Главные пункты этих телеграмм напечатали все газеты Севера, чтобы укрепить дух гражданского населения. Так сказал майор. Он даже кое-что процитировал. «Я намерен сражаться на этом рубеже, даже если понадобится все лето». Что ж, пусть сражается, если хочет, но только без Салема Джонса. Сколько было можно, Джонс попользовался выгодами системы вознаграждений, но теперь мучительное испытание огнем положило этому конец. Пора пробираться на юг, и как можно скорее. Хорошо бы добраться до Южной Каролины. С каким бы удовольствием он оказался там, когда конфедерация наконец падет. А теперь, когда военная машина Гранта запущена, это стало неизбежностью. Джонсу доставляло наслаждение представлять себе, что он может сделать с Монтройл и выгнавшими его людьми после того, как Каролина станет завоеванной провинцией. Он пробежал дальше через сад, а когда снова оглянулся, то увидел, как из горящей палатки с криками выскакивают охваченные дымом люди. Джонс понял, что майор успел спастись. Это было, конечно, досадно, но он сделал все, что мог. Теперь ему следует беспокоиться о том, как проскочить через рубежи северян и конфедератов дальше на юг. Возле соседнего с ними лагеря другого полка Джонс проскочил между 2 постами, и когда через несколько мгновений из-за облака выплыла майская луна, в 2 дюймах над его правым глазом бледные лучи высветил отчетливую черную букву «Д» – дезертир. Уже в течение суток после приезда медсестер условия в полевом госпитале заметно улучшились. Повозки санитарной комиссии, за которыми с веселыми криками бежали негритянские дети, доставили так необходимые здесь склянки с морфином, настойку опия, хлорную известь и продукты. В первые часы, пока раненые, умирающие и уже мертвые, перемещались с головокружительной скоростью, в госпитале не было ничего, кроме галет и кофе. Среди непрерывной суеты и то и дело возникавших замешательств Вирджилия все же смогла мобилизовать весь свой разум и мужество для стычки, которая стала неизбежной в тот момент, когда миссис Нил сняла одеяло с умершего лейтенанта. Она предполагала, что начальница обратится сначала к ней, прежде чем пойдет к старшему врачу, и ждала этого разговора. В конце первых суток дежурства Вирджилии наступило временное затишье. Новых раненых не привозили, а с теми, кто уже лежал в ее палатке, пока больше ничего делать было не нужно. Вирджилия вытерла фартуком оловянную кружку и налила в нее горячего кофе. Усталость давала о себе знать. За все время дежурства ей удалось поспать 1 час днем в повозке комиссии. Вирджилия вышла наружу. Уже наступили сумерки. Почерневшие от огня пни и стволы деревьев, окружавшие госпиталь, все еще пахли горелой древесиной. Тупая боль из ног Вирджилии поднялась к пояснице. Сказывалось то, что она слишком долго стояла. Она медленно прошла за угол палатки, уже слыша за собой шелест юбок. Не оборачиваясь, села на пень и отмахнулась от мухи. «Мисс Хазард». С каменным лицом Вирджилия повернулась к начальнице. «Мне нужно очень серьезно с вами поговорить. И, боюсь, мы обе знаем о чем». Вирджилия заметила, как в глазах миссис Нил вспыхнули злобные искры. Главная медсестра подошла к другому пеньку и остановилась рядом с ним, глядя на свою подчиненную, как суровый судья. «Вы позволили тому молодому южанину истечь кровью, не так ли? Другими словами, вы его убили». «Ну, знаете, из всех глупых и оскорбительных отрицать бесполезно», – перебила ее миссис Нил. «В поезде вы говорили мне вполне определенно и при свидетелях, что не станете ухаживать за ранеными врагами. Ваша беспредельная ненависть к югу прекрасно известна. Вы накрыли того юношу одеялами, хотя прекрасно знали, что от тепла кровотечение возобновится». «Да, я его укрыла. Признаю эту ошибку. Но в такой суматохе столько людей нуждается в помощи, и врачи кричат все разом: «Чушь! Вы одна из лучших сиделок, каких я видела. Да, вы мне всегда не нравились, но я не преуменьшаю ваших способностей. Вы не могли совершить подобную ошибку. Следовательно, сделали это намеренно». Чувствуя влагу под мышками и короткие резкие толчки в животе, Вирджилия встала. Она рассчитывала, что признание одной ошибки может отвести от нее главное обвинение. Однако миссис Нил на это не купилась. Тогда она решила идти ва-банк. «Если я признаю эту ошибку перед комиссией», сказала она, не глядя на начальницу, «вы вряд ли сможете доказать, что было что-то еще». «И все-таки я попытаюсь», – невозмутимо ответила миссис Нил. «Я подам рапорт о том, что вы накрыли пациента одеялами, полностью осознавая последствия, а потом скрыли кровотечение, накладывая одну повязку на другую, даже несколько повязок, что неизбежно повлекло... «Черт вас побери, я этого не делала!» Закричав на свою мучительницу, Вирджилия в тот же миг увидела 2 огромных черных птиц, опустившихся на единственную уцелевшую ветку обгоревшего дерева. Она тут же подумала, что птиц привлек запах ран, включая ее собственные. Миссис Нил вскинула голову, ее глаза пылали. «Если не вы, тогда кто?» «Не знаю, кто-нибудь из санитаров». «И снова полная чушь! Я признаю только одеяло, ничего больше». «Что ж, в таком случае дальнейший разговор не имеет смысла. Но я знаю, что вы сделали, и предоставлю свидетельство мисс Дикс. Я добьюсь вашего наказания. Полагаю, вы потратите этот вечер на то, чтобы обдумать свою защиту. Захотите выстроить всю свою ложь к тому времени, когда начнется расследование». И она ушла, торжествующе посмотрев на Вирджилию. Вирджилия оставалась на улице посреди погибших деревьев до самой темноты. Черные птицы продолжали сидеть на обугленной ветви. Вирджилия отпила немного из кружки. Кофе остыл. Она выплеснула его на землю. В палатке заплакал какой-то раненый. Но она почти не слышала его. Учитывая принципы миссис Нил и ее личную враждебность, начальница обязательно настоит на расследовании. И оно, скорее всего, состоится. Кто окажется на стороне миссис Дикс? Штаб генерального хирурга? Гражданская полиция Вашингтона? Измученная Вирджилия видела все новые и новые картины в сгущавшейся темноте. Зарешеченная камера. Человек в судейской мантии, возвышаясь над ней во весь рост, сурово зачитывает приговор. «Боже!» – тихо вскрикнула она, когда что-то пронеслось мимо, задев ее лицо. Опомнившись, она увидела, что это одна из сидевших на ветке птиц парит над палаткой. Послышался свисток паровоза. Вирджилия потерла глаза костяшками пальцев, отгоняя слезы страха. «Держи себя в руках. Мысли ясно. То, что ты сделала, не преступление. Ты совершила это ради Грейди. Миллионы назовут это патриотическим поступком. Он был врагом». Но все эти рассуждения не могли изменить другого факта. Миссис Нил подаст на нее рапорт. Начнется расследование. И только от нее зависит главное – предотвратить и его, и возможные последствия – наказание, тюрьму. Но как? Как? «Вот вы где, Вирджилия!» Женский голос напугал ее. Она увидела у входа в госпиталь мисс Киско и с опозданием поняла, что в тоне ее помощницы прозвучало нечто новое – враждебность. «Что случилось? Старший врач хочет поговорить с вами». «Передайте, что я сейчас приду. У меня немного закружилась голова от духоты внутри». «Хорошо». Мисс Киско исчезла. Вирджилия повернулась и пошла в другую сторону, в темноту. Ее пропуск был в порядке, и она без труда села на первый же поезд в сторону аквалендинга. К рассвету она уже сидела на палубе парохода, тащившегося вверх по Потомаку. Она решила, что никогда не вернется ни в полевой госпиталь, ни в какой-то еще. Но и прятаться не собиралась. Все это пришло Вирджилии в голову еще тогда, когда она стояла перед палаткой, уже понимая, что этому расследованию может помешать только вмешательство какого-то очень влиятельного человека. Настолько влиятельного, чтобы разрушить все планы миссис Нил или даже мисс Дикс. Вирджилия сидела на палубе, закутавшись в плащ и поставив вещи рядом. Несмотря на ситуацию, она ни о чем не сожалела. Южане виноваты в смерти Грейди, и она в отместку забрала одну жизнь, как делают это сами конфедераты, как делали библейские цари. Да, ей было жаль, что она больше не сможет работать сиделкой. Эта работа придавала ее жизни смысл, которого ей так не хватало после трагедии в Харперс-Ферри. Но она, по крайней мере, завершила свой боевой путь как настоящий хороший солдат, убив врага. А теперь ей предстояло другое дело. В холодном воздухе раннего утра, чувствуя спокойную решимость, она сошла на городской причал. Нужно только найти какую-нибудь комнату и привести себя в порядок. А потом она сделает все, чтобы встретиться с конгрессменом Сэмом Стаутом.